Глава 4. Вербов. С утра на Монако пролился мелкий теплый дождик, но уже к 10 часам распогодилось, солнце залило лучами припортовую площадь и улочки, сходящиеся к ней. Прохожих, в основном гостей города-княжества, стало больше. Магазинчики, пивные, кафе и бары вдоль набережной залива заполнили туристы. Денис Вербов сидел в кафе «Монтек» на «Рю Принцесс Каролин», знаменитой пешеходной улице с десятками бутиков и ресторанчиков, и поглядывал на мачты катеров и яхт в заливе, изредка бросая взгляд на двухэтажное здание, в котором располагалась ИААФ, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, не забывая лениво потягивать через соломинку латте, делая вид, что любуется архитектурными красотами столицы Монако. С недавних пор ею стал административный и торгово-развлекательный центр княжества Монте-Карло, в то время как несколько лет назад столицей считался старинный Монако-Виль, где располагалась резиденция правителя города-государства, наследного князя Гримальди. Времени у Дениса было не так уж и много, поэтому он за 3 дня постояльства в гостинице «Ле-Роше» лишь пару часов выделил на осмотр города. Полюбовался на дворец рода Гримальди, на кафедральный собор святого Николая, капеллу Милосердия, да на пушке Людовика XIV на площади. Остальное время потратил на тщательное изучение места действия. В ухе у него прятался усик рации, а на внутреннюю поверхность очков поступали сообщения о действиях и расположении всех членов группы спецназа ГРУ, имевшие определенное задание и сосредоточившие внимание на здании ИААФ. Всего в группу входили 8 человек, все офицеры, владевшие, как и сам Вербов, многими европейскими языками и не раз выполнявшие аналогичные сложные задания за границей. В нынешнее задание отряду Вербова входила ликвидация группы диверсантов Министерства обороны США, целью которой было провокационное нападение на Совет ИААФ, чтобы впоследствии свалить это нападение на русских боевиков, для чего группа должна была оставить в штаб-квартире ассоциации неопровержимые доказательства действий киллеров из России. Корни же данного мероприятия уходили в прошлое, в 2016 год, когда американским специалистам из ЦРУ удалось довести до финала одну из кампаний, развязанной против России гибридной войны, подчинив важные спортивные институты — Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, некоторые национальные федерации, ИААФ и ВАДА, Международную антидопинговую комиссию, в результате чего русские легкоатлеты и параолимпийцы не были допущены к соревнованиям Олимпиад как летней, так и зимней 2018 года. Руководствовались функционеры ВАДА пресловутым докладом Макларена, так и не представившим реальные доказательства нарушения российских спортсменов. И хотя Макларен через год внезапно скончался от сердечного приступа вслед за сбежавшим в США руководителем российского антидопингового комитета Родченковым, бывший президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен утонул в бассейне очистных сооружений Брюсселя, а немецкий журналист Хайо Зеппельт, создавший разоблачительный пасквиль о применении допинга всеми российскими спортсменами, разбился на мотоцикле, атака на возомнивших себя свободными русских на этом не закончилась. Спортсменов России продолжали гнобить, не допускали на многие международные соревнования, чемпионаты мира и Европы, а затем закулисные кукловоды замахнулись и на российский чемпионат мира по футболу 2018 года, и на зимнюю Олимпиаду в Корее, и на токийскую летнюю. Россия реагировала, но вяло. Ее либеральные спортивные чиновники не желали ссориться с европейцами и американцами, отговариваясь общими словами типа «как им не стыдно», и они повели себя некорректно, вместо того, чтобы давать жесткий отпор на всех идеологических фронтах. Сменились руководители Российского олимпийского комитета и легкоатлетической федерации, министром спорта стал его бывший зам, а сам он вдруг возвысился до положения первого вице-премьера, явно поддерживаемый президентом страны. Лишь после того, как Россия перестала платить соответствующим международным структурам, в том числе ВАДА и МОК, ежегодные немалые взносы, руководители этих организаций начали менять политику. Но истово ненавидящие Россию функционеры в их рядах не снизили градус агрессии, а американские спецслужбы пошли на крайние меры ради продолжения смуты, разработав провокационные операции с нападениями на штаб-квартиры международных спортивных институтов, в том числе и ААФ. После этих операций готовился вброс в интернет, на телевидении, во все СМИ мира сенсационного материала о злобной непредсказуемости русских, с которыми невозможно строить свободный демократический порядок. Вербов знал, что в данный момент такие же группы, какой командовал он, сидят в засаде в швейцарской Лозанне у штаб-квартиры МОК, в Германии в Бонне у штаб-квартиры МПК и в Монреале у штаб-квартиры ВАДА. Их целью было не допустить провокации, а если удастся, вывести спецслужбы США на чистую воду и предотвратить усиление травли российских спортсменов. И хотя президенты этих организаций, неистощимые на выдумки о непорядочности русских, поддерживаемые и оплачиваемые американскими секретными фондами, продолжали клеветать на Россию, поливать ее грязью и вести разнузданную грязную политику сдерживания всеми средствами, российские спецслужбы не собирались устранять их физически, зная, что на смену им придут такие же ублюдки, а наоборот решали задачи их охраны и защиты. Сам Вербов склонялся к мнению, что всех функционеров международного спортивного движения, унизивших Россию, буквально растоптавших российских паралимпийцев, надо просто ликвидировать, без всяких сантиментов, однако начинать надо было не с них, а с заокеанских кукловодов из ЦРУ, АНБ и РУМО, ведущих с Россией многовариантную войну всеми доступными им способами, а если разобраться, то и с тех, кто на самом деле дергал их за ниточки, используя в своих глобальных целях, с деятелей Международного комитета внешнего управления человеческой цивилизации. «Клен я сосна», — заговорила рация голосом капитана Алексеева, отмечая движение полиции. Их Мерин только что покинул свой пост на Рио-Лашес. «Понял, сосна», — ответил Вербов. «Снимаемся с места по единичке». Коснувшись пальцем браслета часов, он переключил диапазон связи. «Ухо, глаз, обстановка внутри объекта». Советники поплелись в зал заседания, начало в 11. Президент еще не подъехал. Совет ИААФ состоял из 28 членов, представлявших 25 стран мира. Президентом уже второй срок был выбран англичанин Себастьян Коу, прославившийся еще в 2016 году исключением российской легкоатлетической сборной из соревнований Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Старшим вице-президентом швед Пьянквист, генсеком француз Пьер Вайс, а также эксперты из Германии, Марокко, Канады, Японии, Польши и даже из Сенегала. Однако россиян среди них не было, зато британцев было трое, что подчеркивало силу антироссийского лобби в этой организации, по прошествии многих лет поддерживающей политику вычеркивания России из международных институтов. «Ухо, кто-нибудь в курсе, почему от здания с другой стороны отъехала машина полиции?» «Судя по переговорам местных полицейских, потребовалось усиление в районе фон Вьей. Там в субботу запустят фестиваль фейерверков. У них вообще всей полиции кот наплакал. Всего 200 карабинеров на все Монако». «Следите за перемещениями членов Совета. Кто-то из них связан с американцами и может участвовать в операции». «Есть, Клен!» «Роза, дай картинку фасада». Майор Богушанская, игравшая роль богатой итальянки, наблюдала за входом в здание ИААФ, сидя за рулем припаркованного в переулке белого Мазерати. «Лови, Клен». На очки слетело видеоизображение двухэтажного здания с полукруглым выступом главного входа на фасаде, украшенным колоннами и табличкой на стене под щитком с цифрой 2 «International Amateur Athletic Federation». Гуляющих по этой стороне улицы было мало, и гости княжества проходили мимо, лишь кинув взгляд на табличку. Их интересовали более консервативные архитектурные шедевры. «Что за авто стоит справа от здания?» — обнаружил синий Роллс-Ройс Вербов. «Давно стоит, в кабине двое». Вербов напрягся. «Последите за ними». «Следим, сидят, курят». «Здесь нигде нельзя курить, даже в машине. Это явно не местные жители, не туристы. Те знают местные законы». Вербов вызвал еще одного оперативника группы, капитана Тамонникова. «Камыш, выдвинись к Рюлашес, поближе к белому Роллс-Ройсу с номером 377. Вполне вероятно, это пособники конкурентов». «Выдвигаюсь», — пробасил Тамонников. От стоянки Брю-Барре отъехал синий минивэн «Шкода» с затемненными стеклами. Доложил наблюдатель, использующий беспилотник размером с натуральную чайку. «Направляется Крю-Принцесс». «Где президент?» — начал приводить себя в боевое состояние Вербов. «Вышел из своей служебной машины на Рю-Порта. Идет пешком в сопровождении какого-то старичка. Это метров 300 от объекта». «Внимание, начинаем операцию. Дуб, сосна, присоединяйтесь к Розе. Ветла, ко входу в объект. Верба, следуй за президентом. С него волос не должен упасть. Ухо доложите о маневрах минивэна. Тополь ко мне». Рация донесла тихий ответ оперативников. «Есть, пошел, на месте принято». Вербов доел пирожок, называемый на местном наречии фугасом с апельсинами и орехами, допил кофе, положил под блюдечко 10 евро, почти столько здесь стоил латте с пирожком, помахал рукой официанту и вышел на улицу. К нему подошел загорелый капитан Панин, тополь, одетый в летний костюм с шортами по моде «Лазурный берег». Все белое, струящееся, пузырчатое, объемное, приподнял шляпу. «Добрый день, сосед», — сказал он по-французски. «Как спалось?» «Отлично, сосед», — ответил Вербов тоже на французском. В отличие от Панина, одет он был в темно-серое с желтым и олицетворял собой благодушного любителя пива и сосисок. «Идем знакомиться с господином Коу?» «Жажда познакомиться с этой сволочью», — хищно улыбнулся капитан. «С удовольствием выбил бы ему все зубы». «Эки вы сегодня агрессивны, господин Ля-Рош». Под этим псевдонимом капитан и жил в Монако уже несколько дней. «Коу себе не изменяет, надо отдать ему должное. Как воевал с нами, так и воюет. Ведь бывший спортсмен, медаль на Московской Олимпиаде получил. А здоровье не забывает, каждый день пеший мацион совершает». «Надо не отдавать ему должное, а забрать долг». «Тут я с вами согласен, месье. Но, уверен, недолго ему осталось легкой атлетикой заниматься». «У меня вопрос, месье Филипп». Это было псевдо-Вербово для местных чиновников. «Почему конкуренты просто не пристрелят господина Коу?» «Потому что у них более глобальная цель», — ответил Вербов убежденно, пришедший к такому выводу всего несколько минут назад. «Амеры хотят одним ударом убрать Коу и повредить здание во время заседания совета. То есть они гонят сюда смертника на заминированном авто?» «Я так думаю». «Честное слово, я бы их не останавливал. У этого паршивого деятеля нет ни стыда, ни совести. Таких в детстве из рогатки убивать надо». «Когда совести мало, ее приходится экономить. Вот Коу и притворяет в жизнь эту парадигму. Но ты не прав». «Конечно, я не прав. Я лев». Панин расплылся в улыбке, оглядываясь на двух красивых блондинок. «А в чем я не прав?» «Вреда от ликвидации Коу будет больше, причем не нам лично, России». «Это я понимаю». «Ухо, где минивэн?» «Остановился на углу Розен и Рю-Принцесс, но из машины никто не выходит». «Верба, где клиент?» «Подходит к штаб-квартире», — ответил капитан Шкаликов. «Начали, благословясь. Роза, блокируешь минивэну выезд на Рю-Принцесс». «Готово». «Камыш, блокируешь Роллс-Ройс. Возможно, эти парни собираются забрать своих после взрыва». «Принял». Вербов и Панин перешли и увидели выглядывающие из улочки, ведущий к порту, синий минивэн. «Президент подходит к зданию», — доложил Шкаликов. «Один из членов совета вышел из холла на улицу», — доложил наблюдатель. «Кого-то ждет, оглядывается, смотрит на часы». «Кто?» «Поляк Мацаревич, в руках дипломат». «Ветлан твой, обезвредь. Ждите команды». «Принял», — ответил капитан Старцев. «Глаз, нашли, кто координирует операции конкурентов?» «Нет, Клен», — виновато ответил наблюдатель. Думаю, у них тоже есть дрон. Через него идут команды. Попытайтесь найти птичку и уничтожить. Приготовьте глушилку. Кедр, ясень, помогите камышу. Всем не забудьте подкинуть доки». Речь шла о заранее заготовленных документах, указывающих на принадлежность диверсантов к террористам, запрещенной во всех странах мира организации ИГИЛ. Ответом было общее «есть». Синий минивэн тронулся с места. «Глушилка!» — скомандовал Вербов. Стоящий в сотни метров от места действия мотоциклист в форме полицейского включил устройство подавления радиосигнала, упрятанное в багажный контейнер байка. Мобильная связь в радиусе полукилометра теперь была блокирована. «Форсаж!» Из переулка в двух десятках метров вынеслась Мазератти, управляемая Богушанской. Перегородила дорогу минивэну. Шарахнулись прочь немногочисленные прохожие. Становилось жарко, и гости города-государства начали расползаться по кафе и барам. Минивэну не удалось избежать столкновения, машины замерли. Из Мазератти вышла пилотесса суперкара, одетая в шортики и полупрозрачную, вызывающую открытую блузку, подчеркивающую линии высокой груди. Она глянула на помятое крыло автомобиля, сморщив носик, и с негодованием обратилась по-итальянски к водителю «Шкоды», приопустившему окно и явно не знающему, что делать. «Посмотрите, что вы наделали. Кто вас учил водить? По этой улице нельзя ездить, вы знак не видите?» Водитель опустил окошко, хотя вылезать не торопился. Это был молодой парень с лицом славянского типа, украшенным соломенной бородкой и усиками и шалами светло-голубыми глазами. Стал виден его сосед слева, тоже бородач, но потемнее. Он что-то проворчал водителю, повернул голову к девице, как бы нарочно выставившей грудь вперед. Это его погубило. Со стороны пассажира вырос Вербов, рванул дверцу на себя и ударил пассажира в висок с такой силой, что голова бородача врезалась в плечо водителя. Славянин удивленно отшатнулся, поворачиваясь к нему, не осознавая, что происходит, и владелица Мазератти умело воткнула кулачок в ямку под ухом парня, вызывая паралич мышц шеи. Второй удар в кадык послал славянина в нокаут. Панин в этот момент одним движением отодвинул скользящую дверцу салона машины, вскочил внутрь, но там никого не оказалось. Лишь на полу грудились какие-то коробки, опутанные проводами. Капитан выскочил обратно. К нему присоединились еще двое случайных прохожих. Мгновение ока перетащили оглушенных боевиков, причем под курткой пассажира обнаружилась некая пластина, опоясывающая живот с проводами и выпуклыми чашками. На место водителя сел Панин. Прохожие, разодетые по моде гомосексуалистов во что-то огненно-красное, рыжее, зеленое и голубое, заняли места в салоне. «Гони!» — рявкнул Вербов капитану по-английски. Минивэн рванул назад, развернулся и помчался к порту. Вербов растворился в толпе, начавших сходиться к месту инцидента гостей города. Все это произошло в течение нескольких секунд, поэтому мало кто из прохожих и сидящих в открытом кафе посетителей понял, что случилось. Девица перестала возмущенно потрясать кулачками, села в помятой Мазератти и уехала. Внезапно обнаружил себя координатор провокационной операции, вычислить которого до этого момента наблюдателям Вербова не удавалось. Уже после того, как минивэн с опасным грузом выехал с перекрестка, из бутика в старинном здании недалеко от здания ИААФ выскочили трое — господин в сером холщовом костюме и черной шляпе с айфоном в руке и двое парней в бело-зеленом, похожие друг на друга — как два яйца из-под одной курицы. Господин в сером тряс телефон, то поднося его к уху, то глядя на экранчик. Связь не работала. Затем что-то приказал спутникам, и те побежали к зданию легкоатлетической ассоциации. «Соснотополь, перехватите!» — скомандовал Вербов, контролируя операционное пространство. «Ветла, ты где?» «Беседую с господином Мацаревичем. У него в дипломате целый арсенал российских паспорта». «Забери и уходи по варианту Альфа. Выполняю». Вербов сориентировался, вынырнул из толпы прохожих, особым приемом взял господина в белом под локоть, так что тот не мог ни вырваться, ни вытащить оружие. У него под пиджаком нащупалась подмышечная кобура и повел его слабо упирающегося к зданию бутика «Кенза», из которого он только что вышел. Бутик недавно открылся, и посетителей в нем было мало. «Знаю, что имя ты не назовешь», — заговорил Вербов по-английски, в втиснув ошеломленного таким поворотом событий мужчину между шкафчиком и витриной. «Назови хотя бы контору». «Кто вы?» — просипел господин в сером бледнее. «Санта-Клаус», — ухмыльнулся Вербов. «Так что за контора? ЦРУ, АНБ, РУМО?» «Я вас не...» Вербов ловко вытащил пистолет из подмышечной кобуры незнакомца, глянул на гравировку, цокнул языком, спрятал свой карман. «Вы даже пушки российские заготовили, подонки. Значит, ЦРУ. Передай своим боссам. Сегодня мы отпускаем вас живыми. В следующий раз не пожалеем. А понадобится, и боссов достанем. Understand?» «Но... документы...» «Вы не имеете права...» Вербов подождал, пока мимо пройдут посетители бутика, умело обыскал одежду мужчины левой рукой, достал красный российский паспорт. «Киньеев Соломон Федулович». Вербов невольно засмеялся. «Бред! Видно, готовили вас настоящие знатоки русских фамилий. Интересно, как ты собирался скрыться из города с такой ксивой? Или не собирался?» Мужчина задергался, и Вербов воткнул ему палец в горло, вышел на улицу, не оглядываясь, зная, что противник еще долго не сможет ни двигаться, ни говорить. «Ветла!» «Клиенты успокоились», — доложил капитан. «Доки у нас. Вариант Альфа. Выполняем». Вариант Альфа предусматривал смену документов и физического облика. Все члены группы были экипированы голографическими масками и трансформаторами фигур. После этого бойцы должны были самостоятельно добраться до близкого порта и сесть на борт яхты «Эклипс», некогда принадлежавшей российскому олигарху Роману Абрамовичу. Она и в нынешние времена числилась за ним, но принадлежала уже российским спецслужбам. «Дуб». «Минивэн упал в воду», — доложил капитан Климчук, рыжий турист. «Доки у нас. Всем Альфа. Понял. Ухо снять, глушак. Есть». «Сворачиваемся шепотом». Вербов пересек начавшую оживать после дождика портовую площадь Ла-Кондамин и сел в ожидавший его катер, стоявший в конце череды причалов для малых судов. Откуда-то донеслись сирены полицейских машин, но местные блюстители порядка уже не успевали к раздаче сладкого. В Москву Вербов прибыл через двое суток. Группа благополучно пересела на борт яхты, которая тотчас же снялась с якоря и направилась к Ницце, располагавшейся в 20 километрах от Монако. Там все разошлись, имея каждый свой маршрут отхода, а Вербов и Роза, Лида Богушанская, улетели из аэропорта Ниццы в Россию под видом итальянских туристов. Уже в аэропорту Домодедово стало известно, что в интернете сразу после событий в Монако были выложены материалы о единовременной атаке террористов ИГИЛ на спортивные организации ИААФ, МОК, МПК и ВАДА, закончившиеся практически безрезультатно из-за эффективных действий спецслужб. Были ранены 6 человек, а убит лишь один в Бонне при штурме Международного паралимпийского комитета, да и то им оказался террорист, по версии СМИ, а именно американский морской пехотинец, примкнувший к ИГИЛ. Лида Богушанская, сочувствующая недопущенным к соревнованиям российским паралимпийцам, с досадой посетовала, что убитым не оказался новый президент МПК, такая же сволочь, что и предшественник, и Вербов с ней согласился. Хотя Денис плохо относился и к российским спортивным, и околоспортивным властям, проявившим себя далеко не лучшим образом. Его мнение поддерживали и подчиненные в группе. Тот же Панин обзывал чиновников либералами самого низкого пошиба, засунувшими язык в жопу, вместо того, чтобы жестко осудить зарубежных хамов от спорта и ответить ударом на удар. Капитан не зря ворчал, что кому на Руси жить хорошо, тому и за границей неплохо, а у российских спортивных функционеров у всех было рыльце в пушку, в том числе и у президента Российского олимпийского комитета, и у вице-премьера от спорта, и у руководителя антидопингового комитета. Почти у всех дети учились и жили за границей, и у всех были за рубежом выстроены за немалые деньги особняки, ждущие радеющих за Россию хозяев. Дома в Павшино Вербов оказался после обеда 11 июля. Тщательно смыл с себя грязь долгого пребывания в болоте Европы, больше часа провел в ванне, расслабленно вспоминая почти годичные давности события, в том числе поход подо льды Антарктиды, где он и спутники команды Краба чудом остались в живых после взрыва купола. Спасательный модуль, созданный конструкторами купола для эвакуации правителя Антарктиды Атлантиды, смог пробить 4-километровую толщу льда над озером Восток, но на большее его, к счастью, не хватило. К счастью, потому что он, скорее всего, был рассчитан на выход в космос, что означало верную гибель пассажиров. Однако модуль упал на лед недалеко от станции «Восток», и группа Вербова уцелела. Ему пришлось провести в Антарктике больше недели, пока за группой не прибыл спецсамолет из Москвы. Эксперты Минобороны России и ФСБ беседовали с каждым членом группы не один день, выясняя подробности похода и конфликта с американскими подводниками. А затем всех развезли по домам, заставив подписать меморандум о неразглашении государственной тайны. По закрытым каналам спецслужб американцы попытались сначала раздобыть сведения на неофициальном уровне, а потом, когда им было отказано участвовать в исследовании артефакта древних антарктов, обвинили Россию во всех грехах, в том числе в нападении на исследовательский подводный аппарат «Мистик» с целью захвата бесценных сокровищ древней расы, что, впрочем, не стало неожиданностью для соответствующих российских ведомств, научившихся воевать и на информационном поле. МИД России во всеуслышание объявила подготовке американским министерством обороны операции по уничтожению российских кораблей и подводных лодок в преантарктических морях, а специалисты РАН ответили коллегам из других аналогичных институтов публикацией научных статей, содержащих больше сожалений о повреждении артефакта и всякого рода предположений, нежели научных открытий. Чем закончилась научно-конспиративная полемика вокруг остатков модуля, впоследствии перевезенных в секретные лаборатории Министерства обороны, Вербов не знал. Его повысили в звании до полковника, и он продолжил свою службу в оперативном подразделении ГРУ под командованием полковника Зотова. Операция в Монако по обезвреживанию диверсионной группы ЦРУ была третьей на его счету за истекший год. И Денис был чрезвычайно доволен результатом, хотя иногда с сожалением думал, что не прочь был бы повторить поход в озеро Восток и поискать остатки купола и других древних сооружений. С Максимом Лобановым он перезванивался и терпеливо выслушивал обстоятельные рассказы приятеля о подводных походах и участии в экспедициях военно-прикладного характера. Максим перед отлетом Вербова в Монако хвастался ему, что вскоре будет испытывать какой-то суперскафандр для подводных диверсантов, но где будет происходить эксперимент, не уточнил. С Ингой Вершининой произошла странная перемена. Денису еще во время похода в озеро Восток показалось, что между ним и полковником ФСБ, кем она была, проскочила искра взаимного интереса. Женщина действительно ему понравилась, и он готов был ради нее пойти в огонь и в воду, образно выражаясь. Да и она явно выказывала признаки расположения к нему, не убоявшись при расставании в Москве поцеловать его при всех, а потом словно отрезала. Денис звонил, предлагал встретиться, звал к себе, но Инга так ни разу и не согласилась подъехать, отговариваясь занятостью и частыми командировками. Возможно, она и в самом деле была чрезвычайно занята, особенно после такого каскада открытий и краткого путешествия во времени в прошлое, к моменту битвы Гипербореи и Антарктиды-Атлантиды. Однако, по ощущениям Дениса, поведение женщины не укладывалось в прокрустово ложе простых объяснений типа «забыла, не любила» или «это был курортный роман», хотя смертельно опасное путешествие в глубинах подледного озера вряд ли можно было назвать курортным. И Вербов перестал ей звонить, с грустью вспомнив чье-то юмористическое двустишие: «Мы были б идеальной парой, конечно, если б не она». В день своего возвращения из Европы он вышел из дома только один раз в магазин купить продуктов и молока для кофе. Холодильник, естественно, был пуст. Связался и договорился о встрече с институтскими друзьями в ресторане «Пушкин» на Тверском бульваре. Полистал купленные в аэропорту газеты, посмотрел новости по телевизору. А когда собрался лечь спать, позвонил Зотов. «Не разбудил, полковник». Вербов не сразу стряхнул с себя марево расслабленности. «Да нет, Петр Емельянович, читаю». «Что читаешь?» Денис смутился. «Не поверите? Дюма читаю, Королеву Марго». «Ну, не самое плохое чтиво», — хмыкнул Зотов. «Завтра утром ко мне есть дело». Вербов, собравшись отоспаться, с трудом сохранил нейтральный тон. «Снова за рубеж?» «На этот раз Арктика». «Арктика?» — невольно удивился Вербов, хотя тут же вспомнил слова Дремова о втором буфере, прячущемся подо льдами Арктики. «Неужели дошло до поиска бу...» «Сыть, полковник! Подробности по прибытию. Спокойной ночи!» «Минутку!» — взмолился Вербов. «Один вопрос. Я один вызван?» «А кто тебе еще нужен?» «Ну, Макс Лобанов. В группе еще были люди». «Она тоже предупреждена». Зотов выключил связь. Вербов подержал смартфон прижатым к уху, аккуратно положил его на стол и глубокомысленно произнес. «Елки-моталки, откуда он знает, кого я имел в виду?» А потом снова нахлынули воспоминания, закончившиеся коготками сомнений, скребущими душу. «И что мне делать? Как вести себя при встрече? Кто-нибудь посоветует?» Смартфон не ответил.